Глава 10. Вы все поняли? Никаких резких движений. Все только по делу, подписал документы и разошлись. Но подписывайте документы только в присутствии Зары. Конечно, я должна быть уверена, что он ей ничего не сделал. Я дрожала. Сердце колотилось испуганной птицей в замкнутой клетке. Мне не терпелось скорее увидеть сестру и убедиться, что с ней все хорошо. Что она цела, ее жизни ничего не угрожает. Только бы с ней ничего не произошло. Только бы этот урод ее не тронул. «Не переживай, Милли, слышишь? Уже скоро Зара будет с нами», — прошептал Майер, коснувшись моей руки. Я кивнула, а успокоиться не могла. Не сейчас, когда должна произойти встреча. «Езжайте, ребят. Пора уже. Мы будем недалеко, но нас никто не увидит. Я буду наблюдать из бинокля. Если что, мы придем на помощь. Надеюсь, не понадобится», — произнес муж и открыл для меня двери. Я присела на переднее сиденье и дождалась, когда Майер займет место за рулем. Скорее бы это закончилось. Сил моих больше нет. «Уже скоро, любимая. Скоро все закончится». Он тронул машину в сторону трассы. А дрожь в моем теле только усиливалась, и я постоянно кусала губы. В голове то и дело прокручивала сюжет исхода, и постоянно все заканчивалось хорошо. Иначе не могла, ведь там моя сестра, моя Зара, которая очень боится и ждет меня. Она знает, что я ее не брошу, не оставлю у этого ублюдка. Сестра моя единственная родная девочка, и я просто не переживу, если с ней что-то случится. «Что ты сказал?» Вдруг опомнилась я, вынырнув из своих мыслей. «Я молчу, ты чего?» «Нет, перед этим. Как ты меня назвал?» Я смотрела на мужской профиль и не могла поверить, что это правда. Или Майер просто решил таким способом меня подбодрить? «Я назвал тебя любимой». «Зачем?» Его челюсти сомкнулись, желваки напряглись, а руки на руле крепко сжались. «Ты не догадываешься?» «Майер, это игры, или ты мне сам скажешь?» «Скажу. Скажу, что люблю тебя». Он бросил в меня серьезный взгляд и снова вернул его к дороге. «Ты мне под кожу забралась, понимаешь? Все мысли о тебе». «Ты сейчас шутишь? Решил меня подбодрить таким образом?» «Миллиана, я такими словами не разбрасываюсь». «Прости», — произнесла я, до сих пор не веря в то, что он сказал. «Майер меня любит. Это вообще возможно?» «Нет, он мне очень нравится. Тем более с учетом того, как он переживает за мою сестру, это сильно подкупает. И это я могу влюбиться. К тому же мужчина, он красивый, видный. А я что?» «Я не жду от тебя ответа. Тем более лжи. Просто надеюсь, что однажды и ты сможешь меня полюбить». В ответ я промолчала. Говорить сейчас ничего не хотелось. Я боялась. Признаваться в своих чувствах точно пока не собиралась, да и настроение у меня не то. Но признания Майера согревали меня и давали надежду на что-то большее в моем будущем. Я имею в виду, что было бы здорово, чтобы наш ребенок родился в любви, а не просто по договоренности. Черт, так все сложно. «Приехали», — сообщил Майер, останавливаясь во дворе заброшенной промзоны. «Точно здесь?» «Точно. О, вот и ублюдок идет. Пошли». Мы вышли из машины и прошли по двору, остановившись в нескольких метрах от Димы. Бондарев держал в руках папку с договором. «Бумаги привез?» Майер поднял папку. «Где девочка?» «А ты чё, обеих сестер шпилишь?» «Понимаю, девчонка выросла, хорошая стала. Сам бы взял, да еле сдержался». «Заткнись, больной ублюдок. Давай подписывать договор и расходиться. Но сначала приведи Зару». Мудак сплюнул, скривившись, и достал из кармана телефон. Набрал кому-то. «Веди ее сюда!» И сбросил вызов. Сальным взглядом прошелся по моей фигуре, отчего мне срочно захотелось в душ. Как же мерзко. Через пару минут увидела, как из здания ведут мою сестру. Я занервничала еще больше и только сделала шаг вперед, как Дима рыкнул на меня. «Стой на месте! Пока бумаги не подпишем, малая с нами!» «Урод!» — выплюнула я, крепко сжимая кулаки. «Как же он меня бесит!» Подельничек Зары остановились рядом с Димой. Я неотрывно смотрела сестре в глаза. Она делала то же самое. Мне не хотелось разрывать зрительный контакт. Таким образом, мне казалось, что я ее чувствую и могу контролировать эмоции девочки. Моя родная маленькая сестричка. Моя малышка. Майер с Димой прошли к автомобилю и разложили документы на капоте. Я же продолжала стоять на месте и отчитывать секунды, а затем минуты, когда наконец-то смогу обнять Зару. «Вот так-то, молодец, мужик, вот это я понимаю. Не мелочась, сразу дом. Зару отпускай». Услышала я позади себя и, не оборачиваясь, продолжала смотреть на сестру. Отпускай ее. Малышка тут же рванула ко мне, а уже через несколько секунд я крепко прижимала ее хрупкое тело к себе. Моя родная, любимая девочка, она вся дрожит. Дом и забаб, а хорошо тебе дает Миляна. Хорошо. Выплюнул Майяра, а в следующую секунду я услышала хруст и вопль. «Стоять!» – зарычал Дима на своего подельника. «Стоять, ладно, заслуженно!» Мы обернулись, и я заметила его сломанный нос. «Конечно, заслуженно, за оскорбление в адрес моей жены. Проваливай, адрес дома в договоре прочтешь». «Тише, тише, моя милая, все хорошо. Мы тебя не дадим в обиду». «Милли, забирайтесь в машину, мы уезжаем». Я повела Зару в авто, и мы вместе уселись на заднее сиденье внедорожника Майяра. Сам мужчина смерил Диму разгневанным взглядом и, сев за руль, развернул авто в сторону города. «Вы как, девочки?» «Все хорошо, спасибо тебе, Майяр», – прошептала я, продолжая обнимать сестру. По салону раздался звонок мобильного. Бондарев включил громкую связь. «Ну ты, Майяр, рискованный. Это повезло, что у этого придурка засады не было. Не сдержался, Мот, прости». Слишком язык у него развязан. А то, что засады не было, я понял по его дрожащим рукам. Он боялся. Может, стоило там брать его? Нет, подождем дома. Хорошо, ребята все уже на позиции. Выезжайте домой к жене. Как только он заявится в дом, я наберу тебя. Договорились, не прощаюсь. Он сбросил вызов и посмотрел на нас коротким взглядом. Придется вам приютить меня в вашей квартире. Я временно без жилья. Я улыбнулась и, уткнувшись в висок Зару, устало прикрыла глаза. «С удовольствием приютим». Мы приехали на квартиру девчонок. Я видела, как они вместе расслабились, и особенно хорошо это подметил у Миллианы. Она сильно переживала, и меня это не радовало. Зато теперь, глядя на то, как они улыбаются, как они обнимаются и тихонько переговариваются, в моей душе наступил покой. Значит, я все правильно сделал. Счастье жены для меня оказалось важнее собственного. Я и подумать не мог, что смогу снова полюбить, как когда-то первую жену. Хотя нет, чего уж врать. Я так ее не любил. Бросил взгляд на Милли, поймав ее на подглядывание. Улыбнулся. Она прошептала одними губами «Спасибо». Знаю, она отблагодарит меня ночью. Но ее спасибо куда дороже действий. Чуть позже, когда девчонки успокоились и заснули на кровати в дальней спальне, я отправил Матвею сообщение. Меня интересовало, не было ли каких-то движений от мудака. Мот ответил, что наружка следит за ним в городе, и тот, кажется, действительно собирается поехать сегодня в наш дом. Ну-ну, пусть собирает вещички. Он еще не догадывается, какой подарок ждет его по приезде. Отложив телефон, устало потер глаза. Время 10 часов утра, и нужно что-то перекусить. Да и девочки проснутся, а у нас нет еды. Решил заказать готовую из ресторана. Надолго мы здесь не задержимся, потому бросать корни и закупаться продуктами нет смысла. Благо напитки в виде чая и кофе в квартире имелись, а остальное привезут готовым. Сделав заказ, я прикурил, открывая окно и выпуская на кухню прохладный воздух. Надо подумать о том, чтобы перевести Зару в частную школу, которая под охраной. Там девочка будет в куда большей безопасности. «Майяр». Резко повернул голову и увидел у входа сонную Милли. «Иди ко мне». Потушил окурок под краном и, прикрыв окно, загреб в охапку свою жену. Теплая, такая сексуальная после сна. Я ладонями забрался ей под кофту на пояснице и почувствовал, как она вздрогнула. «Холодные?» «Оставь», — ответила она, когда я хотел убрать руки. Она уткнулась лбом в мой лоб и смотрела мне в глаза. Ее взгляд проникал в душу, и я сходил с ума от этой девочки. Ее нежность, ее сила и преданность – невероятное сочетание. «Спасибо тебе за все», – прошептала она и сама коснулась моих губ. Нежный легкий поцелуй, потом второй. Я ничего не делал, позволял ей управлять процессом. Миллиана язычком прошлась по моим губам, а потом надавила, заставляя их разомкнуть. Мои руки на ее спине дрогнули, но я тут же заставил себя замереть. «Пусть все сама». Она губами обхватила верхнюю губу и осторожно потянула ее, слегка посасывая. В пояснице пробила спазмом. Господи, ее невинные действия заставляют меня напрячься. Мне дико хочется схватить ее и завладеть сладким красивым телом. Но в то же время то, как она сама меня соблазняет, заставляет держаться, чтобы и дальше прочувствовать это удовольствие. Моя маленькая шалунья решила взять все в свои руки. Это приятно. Ее язычок пробрался в мой рот и завладел моим языком. Милли прижалась ко мне всем телом, стоя между ног и явно ощущая мое возбуждение. Я руками прижимал ее к себе и уже с жадностью отвечал на поцелуй. Такое игнорировать я попросту не мог, слишком заманчив ее ротик. «Ты такая сладкая, Майяр». По квартире раздался звонок в двери. «Черт!» Выдохнул я, разочарованно улыбаясь. Милена напряглась в моих руках, а я, отстранившись от ее губ, заглянул в затуманенные страстью глаза. «Не волнуйся, это мой заказ из ресторана, я открою». Она кивнула, и я, оставив поцелуй на ее губах, пошел забирать заказ. К обеду проснулась Изара. «Привет, я не помешаю?» «Нет, конечно, что за вопросы?» «Ты как раз вовремя, сестренка, будем обедать?» «С удовольствием». Мы сели за стол на кухне, распаковали еду и переложили в стеклянную посуду. Зара с аппетитом уплетала все, что было предложено. Видно, что девочка проголодалась. Явно этот придурок не баловал ее едой. «Милли, я хочу перевести Зару в частную школу. Там она будет в безопасности». «А этот придурок разве еще не пойман?» Удивленно спросила девочка, оторвавшись от еды. «Сегодня же будет в камере. Но в любом случае, в дальнейшем я хочу быть уверен, что тебе ничего не угрожает». «Офигеть, дядь, слушай, я хотела сказать тебе...» Ее голос изменился, и я отставил чашку с кофе, посмотрев на нее серьезным взглядом. «Слушаю». «Спасибо тебе. Ты столько делаешь для меня, для нас, Милли». «Это мой долг, вы моя семья». Девчонка улыбнулась и продолжила есть. Милли смотрела на меня загадочным взглядом. «Что?» «Ничего». Покачала головой и уткнулась взглядом в тарелку. «Ох уж эти женщины. А я ведь помню, что еще полчаса назад она соблазняла меня и явно собиралась уложить на лопатки. Ничего, малышка. Как только мы окажемся в нашем доме, я с удовольствием позволю тебе меня соблазнить. Только рад отдаться тебе, тем более, когда сама проявляешь внимание». Звонок от Матвея раздался около 22:00. Признаться, я уже и не надеялся, что этот упырь пожалует сегодня в свой дом. Но, как оказалось, он не сдержался и скорее поехал осматривать хоромы. Так сказать, обживаться. Гнида. «Птичка в клетке, Майяр, и очень жаждет встречи с тобой». Не сомневался. Наверное, уже волнуется, что меня долго нет. «Типа того, ждем тебя. Одного». «Естественно». Брать туда женщин я тем более не собирался. Не хватало, чтобы Милена видела, как я разобью морду этому петуху. «Майяр, может, все-таки...» Милли попыталась напроситься со мной, но я категорично запретил ей. «Я сам. За меня не бойся, если ты об этом. Не стоит тратить на меня нервы. Придурка спецназ охраняет, ему не сбежать». «А ты бы хотел...» «Что?» «Чтобы я боялась за тебя, волновалась». «Мне было бы приятно. Но волноваться значит вредить здоровью. Ты и так пострадала уже, так что я лучше попрошу у тебя другого». Хмыкнул я, стоя у двери и прижимая к себе горячее тело. «Чего попросишь?» «Скажу позже, когда окажемся наедине». «Ты про секс, что ли?» Я бросил короткий взгляд на Зару, маячившую у входа в комнаты. Улыбнулся. «Это было бы слишком просто. Все потом, милая, мне нужно идти». Я поцеловал ее в губы, еще раз прижав крепко к себе, вышел из квартиры. «Я попрошу кое-что, но позже». За город я мчался с огромным удовольствием. Будто меня там ждала моя семья, мои дети или друзья. Нет, там находился ушлепок, который не давал покоя моей жене. Я сам лично хочу сломать ему пару ребер и рассказать, как поступать не стоит. Я своих теперь в обиду не дам. Маневрирую на дороге, а мыслями то и дело уходил к Милиане. И что со мной не так? Почему я потонул в ней, погрузился в чувства, которые не испытывал уже много лет? Да, был женат, любил. Но точно вот так с ума не сходил. Это впервые, наверняка безответные чувства. Потому что так любят обязательно только в одни ворота. Но я сделаю все, чтобы моя жена поверила в меня. Поверила мне и смогла хоть немного ответить взаимностью. «Моя красивая Милиана», — хмыкнул про себя. «А ведь как все начиналось». Это дурацкий спор. Беготня за девочкой. А теперь что? Готов под пулю пойти, лишь бы ей хорошо было. Только про спор бы рассказать. Иначе может бедово получиться. У дома притормозил спустя полчаса. Благо, время подходящее, и пробок в городе уже нет. Смог добраться в кратчайшие сроки, чтобы набить морду Диме. Выйдя из авто, кивнул охране и бросил парню ключи. «Не паркуй, я буду уезжать». Тот кивнул, а я размашистым шагом прошел во двор, осматривая территорию. Двое парней из спецназа стояли с оружием у входа на ступеньках. Я кивнул им и зашел в дом. Из гостиной послышался крик. «Допустите меня! Я прошел по узкому коридору и остановился у кресла, глядя на мычащего Диму. Мот держал его за волосы на затылке, а тот кривился от боли и пытался вырваться. Тщетно. Куда ему бежать? По периметру стоит спецназ. Да в одной комнате только 4 человека в балаклаве. Ну, здравствуй, ушлепок. Мот резко отпустил Диму, толкая его в затылок, отчего тот сразу же повалился на пол. «А я смотрю, ты на зону с вещичками собрался». Хмыкнул, глядя на 2 чемодана, валяющиеся прямо на дороге. «Думаешь, они тебе там пригодятся?» «Я на тебя в суд подам, гнида! Ты ворвался в мои частные владения и угрожаешь моей жизни!» «Серьезно? Ай-яй, как я так могу? Ты не знаешь, Мот, как я посмел сюда войти?» Друг хмыкнул, пожимая плечами. «Может, потому что это твой дом?» «Может, и мой». «Это дом мой!» Выплюнуло недоразумение, ползающее на полу. «Ты сам подписал документы о передаче имущества!» «Подписал». Я улыбнулся и, обойдя диван, медленно прошел к бару. «Ну вот, тогда проваливайте из моего дома!» Кажется, кто-то реально не догоняет сути проблемы. Мое лицо стало жестким, ухмылка пропала. Во взгляде появилась угроза, и это означало лишь одно. Я готов прихлопнуть этого придурка, как надоедливую муху. Я не думал, что он настолько тупой. Открутив крышку на бутылке с виски, я плеснул в стакан и отпил половину. Медленно развернулся и встретился со взглядом сосунка. И что Амелиана в нем нашла? Упоротый щегол, явно сидящий на наркоте. Синяки под глазами, глаза дурные. «Будь вежливым», — произнес я, снова отпивая виски. «Ты у меня в гостях». «Какой у тебя? Я документы подписывал!» «Ты дурак». На последней странице черным по белому мелким шрифтом указано, что вышенаписанное не является правдой, и ты, Дмитрий Вольский, никакого отношения к данной недвижимости не имеешь. Документ розыгрыш, показать. «Ты, гнида, ты врешь! Я же видел, там даже печать стояла!» Я ухмыльнулся и махом допил виски, отставляя пустой стакан на комод. «Матвей, дай мальчику почитать документы». «Конечно». Друг прошел к столу, где лежал договор, и, открыв последнюю страницу, поднес к Диме. Тот хотел вырвать из рук. «Так, читай», — рявкнул Дроздов, сунув под нос ушлепку бумаги. «Вот! Вы больные ублюдки! Вы обманули меня, сволочи!» Матвей ладонью залепил по затылку козлу, и тот снова заткнулся. «Так вот, друг любезный, это ты в гостях. Неужели ты и вправду думал, что я вот так просто отдам тебе свой дом?» «Значит, плевать ты хотел на свою бабу, я же найду ее!» Я хмыкнул. «Ну, это вряд ли. Или ты думал, мы тебя отсюда отпустим?» «Что ты хочешь?» «Справедливости». «Справедливости? Тогда слушай. Миллиана одалживала у меня огромную сумму денег, чтобы сделать себе операцию. Я не знал, что с ней она не говорила. А когда позже она не захотела отдавать денег, я выпытал у нее. А оказывается, она должна была кому-то за наркоту». «Да уж, великолепная история. Тебе бы романы писать. Не пробовал? Зря. На зоне будет время подумать». «А хорошо, тебе эта сучка мозги промыла, раз ты мужику не веришь, а бабе...» Я наклонился и, оскалившись, с размаху заехал кулаком по челюсти Димы. Он застонал, хватаясь за лицо, а я стряхнул руку, ощутив неприятную боль. «Давно не тренировался, надо заняться этим». «Ты слишком много болтаешь без дела», произнес спокойным тоном, обойдя его по кругу. «Все пытаешься на женщину свалить, а о себе по факту ничего». «Я заложник ситуации, она меня крутила!» «Встань на ноги!» Рявкнул я, чего тот вздрогнул и попытался подняться. Но его попытки оказались тщетными. Я не выдержал и схватил его за волосы, потянул, чтобы видеть его лицо. «Ты, гнида, решил в игры со мной играть? Думаешь, первый раз прокатила, а бабло получила и дальше давай мутить?» В следующую секунду я двинул его под дых и отпустил. Дима закашлялся и прошипел, хватаясь за живот. «Ничего, тебе полезненько размяться. А то ты из-за наркоты совсем деревянный стал». «Ты сука!» «Я сука, конечно, не буду спорить». Я развернулся и снова схватил его за волосы, только уже более жестче, больнее, чтобы ублюдок знал, что я в игры играть не собираюсь. Потянул, заставляя запрокинуть голову и смотреть мне в глаза. «Деньги где?» «Какие деньги?» – просипел он, задыхаясь. 30 штук». «Нету денег». «Ах, нету. Я даже не представляю, как ты будешь их зарабатывать на зоне. А знаешь что?» Я склонился и прошипел у его лица. «Эти деньги ты должен Миляне. Я тебя на счетчик поставлю, и ты вернешь все до копейки. Да я...» «Иначе совершенно случайно в камере повесишься». «У меня нет...» «А теперь думай, где будешь искать деньги. У тебя очень мало времени. Я жду». «Она должна была мне...» Заверещал придурок так громко, что мы с Матвеем поморщились. «За что? За что она тебе должна? Или ты думаешь, я такой идиот, что поверю в твои сказки?» Я развернулся и тыльной стороной ладони снова заехал ему по морде. Меня начинало раздражать, что он смеет открывать рот в сторону Миляны. Да если бы даже у меня не было к ней чувств, я бы в жизни не поверила, что она наркоманка или еще какую дичь творит. Я наблюдал за ней с первых дней знакомства. И это абсолютно чистая девочка, которая пыталась всеми возможными способами спасти свою сестру. «А ты спроси у нее, как она на жизнь зарабатывает. Куда ночью уходит, оставляя сестру дома одну? Гардероб ее пересмотри». «Ну ты, сука, Дима. Я еще таких мудаков не встречал. Она же тебе помогала. За тебя долг выплатить хотела, который ты, кстати, выдумал. Ты ублюдок, не оценивший свою женщину». «Хорошо же она тебе мозги промыла, раз ты ей поверил». Он сплюнул и, медленно подняв голову, посмотрел на меня. Я ухмыльнулся. Маловато я ему врезал. И с размаху кулак полетел прямо в нос. Ублюдок зашипел от боли, а я, не останавливаясь, принялся методично его избивать. Наносил удар за ударом, мстя за Миляну и Зару. Бил с силой, не жалея рук и наслаждаясь тем, как Дима стонал от боли. Как пытался закрыться и отползти. Но у него ничего не получалось, просто уже не было сил. Но мне было плевать, он заслужил. Я бил за каждую ее слезу. За нервы, за испорченные годы, которые она должна была проживать для себя. Я получал удовольствие, хотя никогда прежде не считал правильным избивать людей. Да, бывали разные случаи, а то, что я выходил на спарринги с товарищами, это лишь было для физической подготовки. И кажется, мои занятия не прошли даром. «Майер, хватит, прекрати, друг. Бондарев!» Но я не хотел слушать Дроздова и нанес еще несколько сильных ударов, прежде чем ребята из спецназа заломили мне руки и усадили на диван. «Убить хочу эту падлу!» Прошипел я и отдернул руку. «Пусти, я больше не трону его». Мужик отпустил меня, а я, поднявшись с дивана, прошел к бару и снова налил виски. Посмотрел на руки и чертыхнулся. Костяшки сбиты. Теперь от вопросов Мили не уйти. Медленно повернул голову и зло ухмыльнулся. Лежит, корчится от боли, а мне в кайф. Такому дерьму не место среди людей. Вместо того, чтобы выпить виски, я полил на руки и со стуком поставил стакан на комод. «Уберите его отсюда. Парни, забирайте». Диму выволокли из дома, а вместе с ним забрали и чемоданы. Матвей подошел ко мне и, заглянув в глаза, произнес холодным тоном. «На его счету много махинаций, много обманутых людей. Много ему светит». «Достаточно». Также я пробил по базе, оказывается, на него не раз подавали заявление в полицию молодые девушки. Я нахмурился, не понимая, к чему он ведет. «Причина. Он их избивал. Ты бы у своей жены узнал, не случалось ли с ней подобного». Я крепко сжал челюсть, тяжелея, что этого ушлепка уже увели. «Дважды», — произнес я и устало сжал переносицу. «Он дважды ее избивал, подонок. И заявление она не писала». Я медленно покачал головой. «Кажется, нет. У нее были в то время другие заботы. Жаль, сейчас уже не докажешь. Но и тех заявлений хватит. Уж не говоря про мошенничество. Ладно, я пойду. Забирай своих девочек, пусть будут спокойны. Им больше ничего не угрожает». «Спасибо тебе, друг». Я пожал ему руку и, дождавшись, когда в доме буду один, налил себе алкоголя и залпом осушил половину стакана. Нужно привести себя в чувство и ехать к девочкам. Бросил взгляд на часы, 11:30. Переезд отложим на завтра. Переночуем на квартире, а уже завтра вернемся домой. «Алло?» — услышал в трубке после нескольких длинных гудков. «Не спишь?» «Тебя ждут, и скоро?» «Скоро, малышка. Я уже освободился. Время позднее, переночуем у вас». «Может, не будешь ехать? Отдыхал бы». «Я выпил. С водителем приеду, не хочу сам спать». В трубке послышалась тишина. Я нахмурился, посмотрел на экран, подумав, что связь прервалась, но нет, вызов продолжался. «Милли?» «Да». «Ты чего молчишь?» «Я жду тебя», — негромко произнесла она, своим голосом разгоняя по моему телу мурашки. Скоро буду, целую. Её слова о том, что она меня ждет, приятным теплом растеклись по душе. Оказывается, это так здорово, когда тебя ждут дома. Хочется возвращаться каждый раз, а потом, снова уходя на работу, знать, что дом не пустой, там ждут. И хотелось бы, чтобы любили. Сбросив вызов, я осмотрелся и дал распоряжение охране, чтобы они убрали в гостиной весь срач. А сам, взяв водителя, поехал к своей девочке. Соскучился ужасно. Не терпится взять в охапку, сжать в своих руках и вдохнуть полюбившийся запах сладкой девочки. Ночные дороги оказались совсем пустыми, и до квартиры Миллианы мы добрались в кратчайшие сроки. Уже у подъезда я поднял голову и посмотрел на окна нужной квартиры. На кухне горит свет. Не спит еще. Ждет. Хмыкнул и поднялся на нужный этаж. Постучал в двери, чтобы звонком не разбудить Зару. Девочке тоже немало досталось. Такой стресс испытала. «Майяр, господи, ты меня напугал!» «Ты чего?» Я нахмурился, увидев на лице Мили волнение. «Я просто ожидала звонка, а тут этот стук!» «Прости, не хотел Зару будить». Я закрыл за собой дверь и, сбросив обувь, подошел к малышке. Как всегда, красивая. Пальцами коснулся ее щеки, ощущая нежность кожи. Мили как-то подозрительно втянула воздух через зубы, а я нахмурился. «Все хорошо?» «Да, конечно, есть будешь». «Не хочу я есть, тебя хочу. Но сначала душ». «Майяр, твои руки». Она взяла меня за руку, где были в кровь разбитые костяшки. «Заживет». «Что-то случилось?» Взволнованно уточнила она, а я повел головой. «Ничего такого, просто немного помял твоего бывшего». «Его посадят?» Я смотрел в ее глаза и понимал, что она за него не переживает. Она боится, что этот ублюдок может остаться на свободе. «Обязательно посадят, и надолго. На него много заявлений в полиции лежит. Странно только, почему его давно не посадили». «А какого рода заявление?» «Он неоднократно избивал девушек. Подробности не знаю, не спрашивай». Она кивнула и выдохнула. «Не бойся, вам теперь ничего не угрожает. Позволишь принять душ?» «Конечно, иди, я сейчас принесу тебе полотенце и халат». «Спасибо». Сбросив с себя вещи, я только открыл кран, чтобы спустить холодную воду, как услышал ругательство и хлопок двери. Обернулся и тут же заметил вернувшуюся взволнованную Миллиану. «Что случилось?» «Дверь закрывать надо. Светишь голой задницей перед Зарой». «Черт, я не думал, что она проснется». «Потом у девочек психика нарушается. Увидят красивый зад и все. Ищут подобных мужчин». Я довольно улыбнулся, дернув Милли за руку к себе, отбросил халат и полотенце на комод. Крепко прижал к своему телу и, нависая, тихо произнес: «Хочешь сказать, что считаешь мою задницу красивой?» Она смутилась и, прикусив губу, слегка улыбнулась. Я руками сжал ее попу, балдея от шикарной фигуры моей жены. «Лучшая женщина в мире». «Ответь», — носом коснулся ее носа. «Мне нравится», — произнесла она неуверенно и неожиданно прижалась к моим губам. Я не собирался отталкивать ее. Тут же взял в плен губы и с жадностью целовал, даря ей тепло и ласку. Милли простонала мне в рот, а я улыбнулся. «Какая же она вкусная девочка!» «Сними эти тряпки!» Попросил ее, а сам пошел в душевую кабину. Милли, недолго думая, сняла с себя пижаму и, обернувшись ко мне, облизнула губы. «Смели, я и так долго ждал». Она сделала шаг, еще один, и в следующую секунду оказалась под струями воды. Я прижал ее к себе и простонал от восторга, ощущая сладкое нежное тело своим телом. «Если бы ты только знала, как я реагирую на тебя. Твое тело, грудь, тонкая талия». «Майяр, пожалуйста, давай сегодня без прелюдий. Я так волновалась за тебя». «Без прелюдий, говоришь?» Она кивнула, и я резко развернул ее к себе спиной, заставляя наклониться и руками упереться в стену. «Прогнись немного в спине». Надавил на поясницу и скользнул рукой на животик и ниже. Миллиана простонала, вызывая на моих губах улыбку. Я пальцами коснулся лобка и, дождавшись, когда она прогнется, погладил ее влажные складочки. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» «Хочу. И если ты не сделаешь это сейчас же, то я сама тебя изнасилую». Она шлепнула ладошкой по стене, а я расхохотался и тут же схватился за ее бедра. «Тогда держись». И одним плавным толчком вошел в ее податливое тело. Миллиана застонала и прогнулась еще сильнее. Я, удерживая ее за бедра, принялся быстро двигаться. Сегодня хотелось другого секса, более грубого и страстного. Я вколачивался в тугое лоно и ощущал невероятный кайф, находясь в любимой женщине. Она обволакивала меня, дурманила и уносила куда-то за горизонт. Я просто сходил с ума от того, что именно Миллиана стала моей женой. Я наслаждался каждой секундой, проведенной с ней вместе. А еще больше наслаждался, когда находился в ней. Обожал эту девочку и хотел, чтобы она никогда не уходила. Чтобы она всегда была моей, и я мог ее касаться. Неважно, где и как, но только я. И никто больше. Руками удерживая ее, я принялся двигаться еще сильнее, но мне казалось мало. Склонился, проложил поцелуй по позвоночнику и принялся двигать ее на себя, в то время как сам делал глубокие толчки. Миллиана стонала, прикусив губы, а я улыбнулся ее потугам. Такая смешная. Можно подумать, ее сестра не в курсе, чем тут могут заниматься двое взрослых людей. Продолжая вколачиваться в нее, почувствовал, как стенки лона сжались, и это подействовало на меня с дикой силой. Мы кончили одновременно, содрогаясь и еле удерживаясь на ногах. Я изливался в нее глубоко и не покинул тело до тех пор, пока не выжил из себя все семя. Милли едва не рухнула, я вовремя успел подхватить ее тело под грудь. Медленно вышел из лона и, шлепнув по заднице, развернул ее к себе лицом. «А ты сволочь, Бондарев!» «Есть немного, ты помылась?» Она кивнула, а я коварно улыбнулся. «Тогда идем в кроватку, спинку тебе помну».